Глава 20. Филин. На встречу с Ольгой Родионов решил идти пешком. Нельзя было вступать с ней в поединок сразу, без подготовки, что называется, с колес. Словцо «поединок» вымолвилось в душе его как-то само собою, и более всего подходило к тому состоянию, в котором он теперь пребывал. С веселой злостью, в которой определенно было что-то спортивное, шел он на это свидание, и одна мстительная мысль целиком владела всем его существом. Проучить эту самоуверенную, не весь что о себе вообразившую красавицу. Мысль эта, конечно, была совершенно безосновательная и глупая, родившаяся неизвестно от каких воображаемых или позабытых обид, но именно по этой причине она была особенно навязчивой и мучительной. Удручало Родионова еще и то обстоятельство, что ему никак не удавалось полностью обмануть себя и поверить в картонный образ пустой светской барышни, который он придумал ради собственного спокойствия и безопасности. Конечно же, Павел был обречен и сам об этом догадывался, но боялся признаться. А потому глупая мысль крутилась и крутилась в голове, не давая возможности успокоиться, остановиться и трезво оценить ситуацию. Он вышел на прямую широкую аллею, в конце которой высился Белый дворец. Родионов сразу, издалека еще, увидел Ольгу. Она стояла одиноко в стороне от толпы, как бы на ее опушке. Но несколько раз за то время, пока он приближался к ней, к Ольге подходили какие-то подозрительные типы, о чем-то спрашивали, жестикулируя, и с явной неохотой отцеплялись, пропадали в толпе. Родионов старался шагать ровно, сохраняя независимый вид и подавляя закипающее в груди волнение. А когда она, увидев его, пошла навстречу, все его предварительные планы развеялись, как дым. Тень легкой досады пролетела по ее лицу, и Родионов догадался, что что-то в его будничном наряде ей не понравилось. Она опустила глаза, чувствуя тесноту и стеснение, пожал протянутую ладонь и сразу выпустил из рук. Они медленно пошли к дворцу, не касаясь друг друга и не говоря ни слова. У самых касс он, стараясь выглядеть уверенным и непринужденным, попросил ее подождать одну минутку, пока он все устроит, и ринулся в жаркую, плотно сбившуюся тесноту. Билетов в кассах не было. Снующие тут же барышники ломили такие цены, что у Родионова потемнело в глазах. С немалым трудом выкарабкался он наружу. «Вот какие грустные дела!» — объявил он с некоторым облегчением. Ему смерть не хотелось на этот апокалипсис. «Бесполезно!» Ольга молчала. Ироническая усмешка тронула ее губы. «Ладно», — сказал он, — «постой здесь, в сторонке, что-нибудь я придумаю, не унывай». Родионов помчался вдоль стены дворца, ощупывая в кармане деньги, надеясь найти какую-нибудь лазейку сговорчивого старика-сторожа, который впустит их с черного хода. Неужели не возьмет? Неужели мир настолько уже скурвился? Он потоптался у приоткрытой стеклянной двери, осторожно заглянул внутрь и, не веря своим ушам, услышал волшебные слова. «Два билета!» Кто-то отчетливо и хрипло прокричал из глубины помещения. «Людок! От Филина звонили. Оставь два билета!» «Два, поняла!» — откликнулся сытый женский голос. Родионов стал взволнованно прохаживаться взад-вперед около заветной двери, лихорадочно соображал. Дело представлялось совершенно ясным. Удача сама лезла ему в руки, нужно было только чуточку наглости и решительности. Не додумав своих действий до конца, полагаясь полностью на вдохновение и порыв, он уверенной рукой открыл дверь и вошел. Обстановка ему сразу не понравилась. Не понравились, во-первых, зверские рожи охранников, которые молча и настороженно уставились на него. Во-вторых, Людка это. «Здравствуйте», — проговорил он, по возможности бодро и непринужденно. Затем озабоченно взглянул на часы. «Я, кстати говоря, за билетами». «Ступай в кассу», — равнодушно сказала Людка и отвернулась. Павел потоптался, двинулся было к двери, но, вспомнив взгляд Ольги, вернулся. Секунд 10. Людка делала вид, что его не замечает, жевала жвачку. Затем перевела взгляд на Павла, но все равно глядела как-то сквозь него. Он подступил поближе, оглянулся и вдруг подмигнул ей, неожиданно для себя. Проклятая Людка не шевельнулась, сидела как истукан. — Я Филин, — голосом разведчика произнес Родионов. Повисла гробовая тишина. Через полминуты Родионов выбирался из зарослей колючих кустов. Голова гудела и кружилась. Трясущимися руками извлек он носовой платок, приложил к разбитым губам. Слава богу, отделался очень легко, без переломов. Слишком уж насмешил он охранников, которые теперь еще хохотали там, за стеклянной дверью. Эти несколько секунд унижения и позора пролетели в дергающемся ускоренном ритме, словно перед ним прокрутили старую черно-белую кинокомедию. Как только подхватили его под бока эти бульдоги и понесли к приоткрытым дверям, в ушах у Павла забринчала развинченная топерская музыка «Тумба, тумба, тумба», сопровождающая эти мелькающие немые кадры. Точно в такт ударился Пашка лбом в створку двери, которая широко распахнулась от этого удара. Его даже и не били толком, просто отвесили два равнодушных свинцовых тумака и еще раз дали вдогонку по шее, отчего он провалился в акацию. И даже в машинальном движении собственных ладоней, по пылающему от стыда лицу, узнал Родионов классический жест, с которым киношный недотепа стирает липкий крем расквашенного об его морду торта. Но самое сильное чувство, испытанное Родионовым в эти секунды, был страх влюбленного Петрушки. Только бы Ольга не видела, только бы не видела. К счастью, она в этот момент объяснялась с двумя очередными приставалами, которые совали ей в руку белый прямоугольничек визитной карточки, а может быть и входной билет. С такого расстояния определить было невозможно. Эти 50 шагов Родионов использовал на то, чтобы успеть восстановить ровное дыхание, напустить на лицо беспечное выражение, залезать сочащуюся ранку на губе и еще раз промокнуть ее платком. Однако его усилия оказались напрасными. — Он уже подраться успел, — ахнула Ольга. — И рукав оторван. И колено в грязи, поворачивала она его, как провинившуюся куклу. «Странный у тебя характер, Родионов». Он послушно подчинялся ее осторожным, ласковым рукам и виновато молчал. «Билетов, разумеется, нет», — она коснулась пальцами голого Пашкиного плеча. «Не страшно, по шву разорвано». От этого легкого скользящего касания Родионов замер, почувствовав, как тяжело и опасно колыхнулось в груди. «Я для тебя сирени наломала хапку. Не тащиться же с нею через весь город», — заговаривал он и себя, и Ольгу. «Она там, на столе у меня, заготовлена». ждет тебя. «Сирень — цветы соблазна», — усмехнулась она. Они двинулись по пустому бульвару, оставив за спиною дворец с толпою у входа. Тощая старуха в вязаной лыжной шапочке рылась в чугунной урне, так энергично орудуя клюкой, словно раздразнивала затаившегося там зверя. Но зверь, вероятно, был сытым и сонным, никак не хотел обнаруживаться. «У вас там, говорят, старуха повесилась?» Нарочито равнодушным, как показалось Родионову тоном, сказала Ольга. «И зергиль какая-то.